Глава вторая. Теперь уже Курбанов почти физически ощущал, как взгляд вишневых сиреневой поволокой глаз женщины лазером пробивает, буквально вбуравливается ему в затылок, взбудораживая сознание и вызывая раздражающее чувство дискомфорта, вынуждает обратить на нее внимание, вступить в контакт, мрачно удивился майор. «Ну так вот он я, мазурка при свечах!» И, протиснувшись между рыхлыми телесами двух женщин и дурно пахнущим бомжом, вновь оказался рядом с брюнеткой. С любопытством проследив за его приближением, женщина демонстративно отвернулась к окну. Однако Курбанов не торопился обходить ее. За флирт надо было расплачиваться. Виктор умышленно протискивался так, чтобы поочередно коснуться ногами ее бедра, вдохнуть изумительный аромат духов, внимательно присмотреться к профилю. Женщине было под 30. Любовно отточенные черты смугловато-европейского лица умилительно сливались с едва уловимыми очертаниями азиатского лика, а смоль волос представлялась ему настолько натуральной и такой манящей, что Виктор едва сдерживался, чтобы не запустить в нее пальцы. Женские волосы всегда были его слабостью. Если он когда-либо и влюблялся, то не в лицо, не в стан и не в бедрастую походку, а именно в волосы. Однажды даже вынужден был расстаться с прекрасной женщиной, буквально взрывавшейся гневом, при каждой попытке Виктора пройтись пальцами по ее густоволосому, курчавому и, как терновник, жесткому затылку. При том, что он так и не понял, почему подобные прикосновения вызывали у избранницы столь яростное невосприятие. «Вы так наклонились надо мной, мужчина, словно чего-то там на моем затылке упорно ищете», не теряла присутствие духа обладательница телесной роскоши. «Родинки на плечах, считаю». «Вот как? И много их там?» «Всего две». Чтобы не привлекать всеобщее внимание, они общались в полголоса, едва выговаривая слова. «Странно. Все остальные мужчины насчитывали 3. Плохо стараетесь, кабальера». «Значит, до третьей пока не добрался». Еще беспардонней склонился над ней Курбанов, сожалея, что так и не решится оттянуть ворот платья. «Уж не собираетесь ли преподать каждой из них?» Иронично, хотя и с легкой тревогой, поинтересовалась женщина. «Пока что не собираюсь. А стоило бы». «Ну, знаешь», — изумился Курбанов, окончательно сраженный ее неуязвимостью. «Интересно, как бы ты отреагировала, если бы действительно стал преподать, причем к каждой из 3 мазурка при свечах?» Виктор и дальше нависал над ее охваченными белой штормовкой покатыми аристократически развернутыми плечами, хотя прекрасно понимал, что смущает женщину, и что рано или поздно терпение ее должно было иссякнуть. Пройдясь краем глаза, постоявшим в салоне вместительного автобуса пассажиром, он вновь решительно наклонился и едва ощутимо прикоснулся губами к завиткам на ее шее. Женщина поежилась, повела плечами, но так и не повернулась к нему. «Теперь-то вы, наконец, остынете, сир?» «Постараюсь, только вряд ли удастся». Смуглянка медленно, словно бы утоляя боль, покачала головой. «Люди же вокруг. Они понятливые. А скандал, который мне придется учинить, предварительно приведя вас в чувство?» «Так ведь родинки на шее, считаю, только ты и всего, мазурка при свечах». Двумя пальцами он все же слегка оттянул ворот платья и заглянул за него, осматривая оголенную спину. Любая другая давно съездила бы по физиономии. «Это же мазурка при свечах. Молчит. Странно. Когда настоящий мужчина припадает к моей спине, ему уже не до переучета родинок», — сладострастно мстила ему брюнетка. «Еще бы! Вот только я уже забыла, когда в последний раз это случалось. Слишком упрощенный сценарий. — опять усомнился Курбанов. Весь его мужской опыт свидетельствовал, что на самом деле так не бывает. То, что он только что услышал, грубо смахивало на призыв самки. Тем более, что у него были все основания не верить этой смазливой паршивке относительно того, будь-то она действительно забыла, когда в последний раз это случалось. Уже нутром почувствовав, что что-то тут не так, Виктор вновь только пристальнее осмотрелся. Ничего подозрительного. Обычная полусонная, полуидиотская атмосфера вечернего автобуса. Одни уткнулись кто в газету, кто в книгу, другие благопристойно дремлют или столь же благопристойно обнимаются. Подозрение вызывал лишь стоявший чуть позади слева мордоворот с армейской стрижкой и гладко выбритым затылком, от которого за версту несло дешевым одеколоном из третьей разрядной парикмахерской. Но если эта паршивка в самом деле предстает в качестве приманки, то на сей раз дешево на одеколоненного дебила окажется маловато, мазурка при свечах. Готова ли она смириться с этим? Вот видите, сразу же приумолкли и занервничали, вернула его к суровой реальности женщина. Она все еще вела себя так, словно лично ее в этом мире ничто уже не волновало. Так уже занервничал. Едва слышно пробормотал Виктор, не поверив ее безмятежности. И не пытайтесь оправдываться. Впервые Курбанов заметил ее еще на конечной остановке. У станционного навеса брюнетка появилась вслед за ним, однако остановилась в пяти шагах у киоска, не скрывая своего интереса. Жадным, именно жадным взглядом прошлась по его лицу, по облаченной в плотно облегающей серый плащ фигуре. Только что прошел дождь, и с моря потянуло далеко не летней прохладой. По зеленой адидасовской сумке, очевидно вмещавшей в себе все скромное состояние мужчины. «Я не оправдываться пытаюсь, а понять, что за всем этим последует», — уведомил Курбанов, обращаясь к ее величественной спинке. «Зачем за всем этим?» «За флиртом. Но ведь вам лучше знать, что именно должно последовать за вашим флиртом. Точнее, за нашим с вами, так сказать, обоюдным», — уточнил Курбанов. Стрижка у брюнетки была довольно короткой, равной по всей голове, так что прическа напоминала германский шлем, а главное, что Курбанову она нравилась, как нравилось и все остальное в этой женщине. А она вообще принадлежала к тем особам, которые попросту не могут не нравиться. Не зря же этот парень с луженым армейским затылком и в синеватом пятнистом френче так уставился на нее. Скорее всего, за ним последует остановка, на которой вам придется выйти. Не удивлюсь, если окажется, что это и ваша остановка. Уже хотя бы потому, что на вожделенной вами остановке пригородного поселка Южного обычно выходит большая часть пассажиров. Парировала женщина и, оглянувшись, победно и в то же время мстительно улыбнулась.